Анализируя прошлое, необходимо в корне пересмотреть и изменить нежелательное отношение к некоторым людям. Неизмененное оно остается таким, каким было, и последует за своим обладателем в мир тонкий. Процесс трансмутации вредных наслоений касается и этой стороны жизни. Любовь или ненависть, не будучи видоизменены, будут сопровождать дух и за порогом земного существования. Есть чувство возвышающее, дающее радость и свет, а есть и совершенно противоположное этим. Они-то и подлежат пересмотру и перерождению. Там, где все только продолжается, там трудно изменить цепь неизбежности, но на земле это легко и возможно, а главное – должно.